Глава шестая. Тоша был не совсем прав, полагая, что будет легко убедить наших родителей, что мы с ним идеально подходим друг к другу. Через несколько дней после нашей тайной помолвки его отец зашел навестить моего отца. Как и мы, Киото происходил из сословия самураев, и после обучения у прославленного мастера-оружейника Хиросими являлся теперь одним из немногих мечников, работающих под эгидой Нихонта Танрикай, недавно созданного в Японии общества оружейников и кузнецов. Тоши был одним из его саките, то есть помощником. Киту пользовался уважением Фурана, Тоттори и за пределами префектуры Тоттори, вплоть до Кобе и Киото. Мама выпроводила нас, а именно задний двор, пока мужчины, расположившись за столом, раскуривали свои трубки, готовясь приступить к серьезной беседе. Заключение семейного союза и приданое невесты требовали всестороннего обсуждения. «И не смейте послушивать под окнами. Я все равно узнаю, что вы там. Лучше прогуляйтесь», — прошептала мама. Конечно, она не предполагала, что мы усядемся на корточках где-нибудь в кустах, и предостерегала от излюбленной нами проказа подслушивать, обернувшись, соответственно, лисой и птицей. Меня мама разоблачила, когда я забыла, что обычные пернатые не способны переводить взгляд с одного человека на другого во время их беседы и не имеют привычки оглядываться по сторонам. А Ими никогда бы не совершила такой ошибки, потому что была настоящей лисой, которая обернулась человеком, а я родилась человеком, который умел превращаться в птицу, но не очень представлял, как они на самом деле себя ведут. Я не хотела уходить со двора, но переубедить маму мне не удалось. Меня трясло, на коже выступил холодный липкий пот, а взбунтовавшийся желудок едва не отправил наружу мой обед из рыбы на пару и риса. Отец Тоши Кито был человеком сильным и суровым, хотя и по-своему добрым, и он всегда поступал так, как сам считал нужным и правильным. А что, если он видит во мне какие-то недостатки? Скорее всего, я преувеличивала. Кито вряд ли стал бы приглядываться ко мне, если бы Тоша или его мать не обратили на меня его внимания. «Пошли, Акика», — сказала Аиме, взяв меня за руку и подтянув к тропинке, которая вела к морю. «Не беспокойся, мы и без того знаем, чем все это закончится». «Разве?» — спросил я дрожащим голосом. Я повернула голову, всматриваясь в свет в окнах нашего дома, испытывая искушение взлететь и найти место где-нибудь на стропилах или на ставне, чтобы послушать разговор. «Разумеется. Зачем еще Киото мог приехать, если не для того, чтобы устроить брак своего сына? Пойдем поплаваем. Это поможет тебе отвлечься». Аиме сорвала пучок высокой травы, когда мы шли через лес. «Мне не хочется купаться. На самом деле мне хотелось блевать». Мы шли в тишине до пляжа, где вдоль среза воды были разбросаны огромные валуны. Будто какой-то великан давным-давно играл здесь в шарики, а потом забыл о них. Аиме, задрав юбки повыше, у нее красивые длинные бледные ноги, забралась на один из самых больших валунов. Я и младшая, куда меньше ростом, полезла следом за ней. Мы сели на нагретый солнцем камень. Аиме принялась раздирать длинные листья осоки на тонкие зеленые ниточки. «Раньше ты ненавидела Тоша!» Сестра смотрела на меня своими зелеными, как мог, глазами. «Ты ошибаешься», — ответила я. «Он был азартным и ужасно надоедливым, но я никогда не испытывала к нему ненависти, и он уже не тот маленький мальчик». «Верно, не тот», — сестра подняла брови и лукаво посмотрела на меня, явно на что-то намекая. «Такова уж моя Аиме». Все, что она говорила, всегда означало больше, чем сами произнесенные слова. Недосказанность была ее отличительной чертой. Я легонько шлепнула ее по ноге и дернула уголком рта. Хотела улыбнуться, но помешало волнение. «Ты не единственная в нашей деревне, кто заметил, как изменился Тоша», — произнесла она. «Есть много девушек, которым он нравится. Девушек, которые провели последние несколько лет, не игнорируя его, как ты». Таким образом, Аиме пыталась вложить в мою голову какую-то мысль, которая не пришла бы туда сама по себе. «Кто, например?» — резко спросила я. «В тот памятный день, когда мы с Тошей обнимались на утесе, я была уверена, что чувства наши взаимны. Однако теперь у меня начали закрадываться сомнения». Аиме наклонила голову и пристально посмотрела на меня, не отвечая. Ее брови стали медленно подниматься. «Ты?» — я удивленно моргнула. «Но ведь ты никогда не говорила об этом». «У самых достойных мужчин нашей деревни темные души. У всех, кроме Тоши и его отца. Они единственные хорошие», — ответила она, пожимая плечами. «У всех?» — я даже вздрогнула от удивления. «Не может быть». Перед моим внутренним взором пронеслись лица молодых неженатых мужчин. В первую очередь на ум приходили самые симпатичные, сильные и с хорошими зубами парни. «А что насчет Мицу, Суичи, Йоди?» «Мицу эмоционально развит не лучше жука, Саичи извращенец и лжец, а о Йоди я и слышать не хочу. Он помешанный на деньгах негодяй. Он с удовольствием наступил бы на лицо собственной бабушки, если бы это принесло ему расположение его богатого дяди. От ее убежденности меня передернуло. Откуда ты все это знаешь? Сестренка, я создание эфира. Я могу заглянуть в их сердца и увидеть пожирающую его гниль. Со смешком ответила она. Я тоже создание эфира. Почему я этого не вижу? И ты увидишь. Кивнула она, бросая распотрошенные листья осоки в волны и усаживаясь по-турецки. «Нужно немного подождать». «И ты можешь заглянуть в сердце Тоши?» «Могу», — сказала Аиме, пристально глядя на меня. «И какое оно, его сердце?» «Сердце Тоши — это редкая белая жемчужина», — ответила она, «которая переливается всеми цветами радуги. Свет льется из эфира и преломляется в нем, словно в драгоценном кристалле». Всякий раз, когда Аиме принималась излагать свое видение подобным образом, я пристально смотрела на нее, пытаясь понять, подразнивает она меня или говорит искренне. «Есть только одно сердце, которое прекраснее, чем его». «Чье же?» «Твое», — сказала она, устремив на меня немигающие лисьи глаза и расцветая кривой лисьей улыбкой. «И это не смешно. Если тебе нравился Тоша, почему ты никогда ничего мне об этом не говорила?» Поинтересовалась я, толкая сестру в плечо. «Не мне решать, на ком женится Тоша», — ответила она. «Тебе это так же хорошо известно, как и мне». «Значит, ты выйдешь за него замуж, если наш отец и Киото согласятся, что ты больше ему подходишь?» Нахмурившись, спросила я. Ярко-зеленая ревность обжигала мое сердце от одной только мысли, что Тоша женится на другой, особенно на моей сестре. «Как я уже сказала, Тоша хороший человек, лучший из всех», — ответила Аиме лукавым голосом. «Фу», — простонала я, — «сейчас не время ходить кругами». «Ты бы согласилась или нет?» «Кто я такая, чтобы ослушаться наших родителей?» Ответила она, пожимая плечами. «Прекрати», — сказала я, поднимая камешек и швыряя его в океан. «Что именно прекратить?» «Притворяться, что ты подчиняешься законам людей. Ты кицуне, и ты совсем не обязана делать то, что тебе говорят. Если только захочешь, ты можешь завтра же исчезнуть и начать совершенно новую жизнь где-нибудь в другом месте с кем угодно». «И бросить все это? Наших родителей? Тебя?» Сестра явно не собиралась отвечать на мой вопрос. Такова ее природа. Аиме настолько же уклончива, насколько красива, хитра и быстра. Просто со мной она чаще бывала искренней. Я думала, что ее хитроумные приемы на меня не подействуют. И ошиблась. «Ну уже, пойдем». Аиме скользнула прямо с валуна в воду, поплескалась немного и направилась к берегу. «И куда?» Я, перебираясь с камня на камень, медленно слезла на песок. Сестра довольно решительным шагом уходила от меня, временами самую малость увязая в рыхлом песке. «Аиме!» — пискнула я. Сестра тряхнула головой. Ее темные волосы взметнулись, и вот уже на песке валяется неопрятный узел, которым стало ее платье. А ткань деловито шевелился, отыскивая выход, довольно крупный зверь. Я вздохнула. «Ненавижу, когда ты такое творишь. Это ведь мне приходится проводить массу времени за стиркой твоей грязной одежды». У младшей в доме девушки полно разных неприятных обязанностей. Исиня, черная с блестящим мехом лиса размером с большую собаку, вылезла из-под платья и посмотрела на меня через плечо, высунув язык. Она смеялась. Ее глаза были яркими, как лайма, а острые зубы сверкали белизной. Она взмахнула хвостом и метнулась вверх по пляжу, перемахнула через покрытое мхом бревно и скрылась в кустах. Я развела руки в стороны и быстро втянула их в широкие проймы платья. Мое тело мерцало, как мираж в пустыне. Миг, и у меня появились крылья, когти и невероятно острое зрение. Девушка-подросток превратилась в ястреба, маленькую, но проворную хищную птицу. Я подхватила когтями свое платье, прежде чем оно упало на песок, и набросила его на ближайший сухой чистый камень. Потом подобрала платье Аиме, кинула его рядом со своим и полетела над лесом, криком давая сестре понять, что охота началась. В лесу стало тихо, как в могиле. Присутствие крупного хищника заставило затаиться грызунов, птиц и пятнистых оленей. Животные не понимали разницы между настоящей лисицей и кицуне. И что с того, что Аиме больше не нравилось выслеживать и убивать животных? Однако в прошлом, до превращения в кицуне, моя сестра весила почти 50 килограммов, и в облике лисы была достаточно крупная, чтобы охотиться даже на копытных. Она старалась измотать жертву долгой погони, а потом пускала в ход острые зубы и когти. И сине-черный густой мех — шею Аиме украшало пушистое жабо, позволял ей прятаться в тенях, и ее практически невозможно было заметить. Однако ей время от времени приходилось поглядывать вверх, выискивая меня. Солнечный свет отражался в ее ярко-зеленых глазах. И я, кружа высоко над землей, истребиным зрением улавливала эти отсветы. Моя тень темным пятнышком скользила по кронам величественных деревьев. Внизу, посверкивая на прогалинах, по камням и поваленным деревьям к морю бежала небольшая речка. Последний отрезок ее пути пролегал в глубоком ущелье. Обломки гранитных плит, напоминание о землетрясениях и обвалах, создали по его краям бессистемные естественные лестницы. Заслышав скрежет когтей камня, чуть повернула головку, и там, где река впадала в расщелину, сделала поворот налево. С высоты я могла видеть то, что не было доступно глазам Аиме. Расстояние между камнями, находящимися впереди нее, едва ли достигало ширины ладони, а она мчалась на полной скорости. Мое маленькое сердечко подскочило к горлу, и я издала предупреждающий крик. Сестра его проигнорировала, и мне пришлось крикнуть снова. А Эйми лишь ускорялась. Она метнулась к узкому проходу, на бегу стремительно уменьшаясь. Препятствие миновало черные леса размером с котенка. Потом Аиме немного подросла и разразилась своим неповторимым смехом. Отраженный от стен ущелья, он, казалось, звучал отовсюду. С криком восхищения я взяла ниже, и в тот же миг леса юркнула под нависающий карниз. Судя по звукам, она некоторое время карабкалась по камням, отыскивая боковой выход из ущелья, а затем тенью скользнула под деревья. Замедляясь, я поймала восходящий поток и по спирали устремилась ввысь. Расщелина пропала из виду, теперь подо мной простирался бесконечный лес. Колышущееся море озаренных солнцем верхушек деревьев. Я устремилась к земле и нырнула в подлесок. Здесь требовались ловкость и внимательность. Следя за направлением и силой ветра, я резко поворачивала, огибала стволы деревьев и проскальзывала между их ветвями. Впереди, залитая солнечным светом, показалась полянка, а на ней моя добыча. Аиме расхохоталась, и я ответила ей пронзительным криком. Преследование вошло в новую фазу. Сестра помчалась во всю прыть и скрылась под деревьями. Я последовала за ней поверху, меняя высоту полета, притормаживая и набирая скорость, стараясь не запутаться в листве и не разбиться какой-нибудь ствол. Лес становился все плотнее и плотнее, ветви касались кончиков моих крыльев. Подо мной мелькали то хвост, то спина черной лисицы. Внезапно мы оказались на прогалине, и я, нацелившись ей в голову, вошла в крутое пике. Аиме отреагировала за долю мгновения. Оттолкнувшись мощными задними лапами, она сделала высокий прыжок. Тело ее замерцало, увеличиваясь до реальных размеров, и встретилась со мной в воздухе. Ударила меня носом в грудь. В вихре перьев я отлетела в сторону под звонкий смех сестры. Казалось, он раздавался одновременно со всех сторон. Пытаясь прийти в себя, я сделала круг над поляной, крича от притворного разочарования. Аиме сидела, как то проделывают все псовые в мире, расстелив хвост и высунув язык, и наблюдал за мной. Яркий свет заставлял ее часто моргать, и дышала она тяжело. Но Аиме победила, и мы обе это знали. Я пролетела над самой землей, поднимая пыль, и, наконец, сложила усталые крылья. Встряхнулась и прыгнула к сестре. Аиме легла на живот и положила морду на траву. Звук человеческого голоса вдалеке заставил сестру скинуться и настороженно поднять одно ухо. Назвала мама. Аиме посмотрела мне в глаза и, выровняв дыхание, застыла неподвижно, точно статуя. Я дважды кивнула и поднялась в воздух. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы забрать нашу одежду. Платья, впрочем, оказались слишком тяжелы для такой маленькой птицы, какой я была, и мне пришлось быстро обернуться соколом. Вернувшись на прогалину, я пристроила платье Аиме на ветке высоко над ее головой. Сестра, опустив голову, наблюдала, как я, мерцая, принимаю облик хрупкой девушки и надеваю платье, а потом заскулила. «Ты ведь отлично понимаешь, чего я хочу», — сказала я, улыбаясь уголком рта. «В этот раз победа за тобой, но если ты не хочешь появиться дома голой, окажи такую милость». Она зафыркала на меня, закатывая глаза и мотая головой. Внезапно, будто порыв ветра вздыбил мех Аиме и унес с собой всю ее мощь. Передо мной оказался лисенок. «Ой!» — пискнула я. Аиме села на толстенькие задние лапы и тихонько завыла, обратив мордочку к небу. А потом тягуче рассмеялась. Ее глаза приобрели нежно-зеленый цвет зимнего мха. Уши, съежившись, стали мягкими маленькими треугольниками, потешно торчавшими в стороны. Вместо роскошной шубы ее тельце покрывал мягкий мех, похожий на пух одуванчиков, только черных. Великолепный, напоминавший исполинскую кеглю, хвост укоротился, здорово похудел и приобрел странный изгиб. «Боги, какая ты милая!» — скрикнула я. Аиме заковыляла ко мне на маленьких лапках. Я подхватила ее на руки и прижала теплое тельце к груди. Покрывавший его нежнейший мех был горячим от солнца. Лисенок облизал мне лицо и шею и ткнулся холодным мокрым носом в ухо. Я рассмеялась. Кицуна редко принимает облик детеныша. Это было проявление любви. Мы, оборачиваясь на глазах друг друга, всегда были спокойны и искренни. а Эми перестала облизывать меня и склонила голову на бок, указывая носом в сторону дома. Она тихонько поскуливала. Я не уловила ни единого постороннего звука, но поняла, что мама, должно быть, позвала нас снова. «Да, хорошо». Я опустила сестру на траву и полезла на дерево, чтобы снять оттуда ее платье. Обернувшись, я увидела Айми в облике девушки, лукаво улыбаясь и покачивая головой, она протягивала руку за своей одеждой. «Ты стала неплохо летать», — сказала она, ослабляя тесемки и забираясь в платье. Из кармана показался гребень. Айми наскоро прибрала растрепанные волосы, зачесала их назад и собрала высокую прическу, достав придачу гребню еще и палочку-заколку. «Я опять проиграла», — вздохнула я. «Наверное, когда это будет иметь значение, все сложится иначе», — ответила сестра, пожимая плечами. Я хотела спросить, что означают ее загадочные слова, но Айми опередила меня. «По тропинке выйдет быстрее». И она побежала к дому. Ее босые ноги мелькали передо мной. Я старалась не отставать.